Глава 8. Новая русская нечисть. Несмотря на преклонный возраст, Лёва проскакивал сумрачные повороты зимнего с резвостью теннисного мячика. Доляр заступал в ночной караул, а раны Людовика не очень понравились маме Рони, и она забрала юношу в госпиталь. Остаться одному после последнего известия Артуру совсем не улыбалось. Лучше провести ночь в обществе книжника. Коваль внезапно осознал, что означает срок в 120 лет. Даже если бы не случилось массовых смертей, за век растворились в земле все, кого он знал. Он не найдет даже детей и внуков своих друзей. Он не найдет даже могилы матери и могилы жены. На мой взгляд, слово «нечисть» не годится. С мифологией указанные явления не имеют ничего общего. «Простите», — Артур помотал головой. Оказывается, Лёва давно что-то говорил, а он прослушал самое интересное. Я повторяю, нечисть существовала в сказках. Ни один сказочный персонаж не встречается в реальной жизни. Осторожно, ступеньки. Министр образования уверенно спускался по спиральной лесенке. Коваль уже позабыл, насколько Эрмитаж огромен. Кроме того, лев вел его закоулками, недоступными простым экскурсантам 21 века. Здесь не так пахло горелым деревом, дымом и уборной, как в жилых помещениях. Идея состоит в следующем. Чувствовалось, что библиотекарь безумно тянет с кем-нибудь поделиться. Лидеры коммуны, по горло занятые бытовыми проблемами, слишком редко уделяли время отвлеченным теориям. «Это безнадежно», — вскользь подумал Артур. «Люди деградируют, и процесс не остановить, пока не восстановится нормальный прирост населения». Идея состоит в том, что с падением численности людей возникают, как бы это сказать, «держите свечу, здесь темно». «Я надеюсь, вы читали книги?» «Ах, о чем я спрашиваю?» «Все люди до года большой смерти читали». «Большой смертью мы называем 2026 год». И что я заметил? Максимум так называемых чудес пришелся на незапамятные библейские времена. А если мы коснемся национальной сказочной традиции, русские ведуны, волхвы прекрасно себя чувствовали, пока во всей Древней Руси проживало не более 10 миллионов человек, а змеи Горыныч, кикиморы, лешие и прочая нечисть. Я ничего не утверждаю, но то, что происходит последние 10 лет, вы меня понимаете? Поставьте свечку сюда, сейчас я разожгу камин. «А что происходит?» Артур осмотрелся. Лёва действительно перетаскал в Эрмитаж значительную часть публички. В центре, уставленной книжными шкафами залы на потертом персидском ковре, покоился огромный глобус в человеческий рост. На глобусе, свесив лапы, дремала здоровенная летучая мышь. «Может быть, ничего не происходит?» Лёва присел на корточки перед мраморным зевом камина. Достал из-за уха плачущего Купидона лучинку. Может быть, все это было и раньше, но умело хорошо прятаться. Но, вероятнее всего, мы стоим на пороге совершенно новой эры. Эры возрождения альтернативного разума и альтернативных форм неразумной жизни. Такое впечатление, что вернулся прежний вакуум. Агрессия человечества на планете прервалась, и вакуум стремится заполниться, понимаете? Судя по Питеру, людей на планете осталось немного. В городе постоянно живет не более 40 тысяч человек. 6 больших коммун и 3 мелких банд. Одиночки погибают. Насколько нам известно, то же самое в других крупных городах. Здоровые мамы рождаются слишком редко. Молодежь не учится грамоте. Их заставляют с 12 лет работать. Отсюда и суеверие. Взгляните, это летун. Лев пощелкал пальцами перед носом летучей мыши. Зверек расправил крылья, приподнял узкую морду и вдруг одним прыжком переместился на подставленный книжником локоть. Коваль невольно сделал шаг назад. В позе охотничьего сокола ночной хищник достигал размеров взрослого гуся. Но помимо двух когтистых лап, обнявших руку библиотекаря, мышь имела еще одну точку опоры. Метровой длины голый крысиный хвост. Продолжал обвиваться вокруг круглого набалдашника, которым заканчивалась ось глобуса. Последние 10 сантиметров хвоста были плотно зашиты в кожаный мешочек. Это летун, и если с ним себя правильно вести, то в доме не страшны никакие грызуны. Даже були их побаиваются. Но в некоторых коммунах уже расцветает мракобесие. Люди всерьез приписывают летунам волшебные способности. Что я могу сделать один? Еще 20 лет, и вырастут сегодняшние дети. Мы сами готовим почву для нечисти, понимаете? Я 30 раз ходил с караванами на юг, на запад и на восток. На пути караванов встречаются немыслимые создания. Но мы не дикари, пока не дикари. Мы понимаем, что эти создания не оборотни, не вампиры. Возможно, последствия аварий после года большой смерти. Но поймут ли это наши дети? Не я один храню знания, но передавать их малышам все труднее. Еще пара поколений, и суеверия захлестнут мир. Я тоже сперва испугался булей. В них есть что-то сверхъестественное. Ни в малейшей степени. Они способны к примитивному гипнозу. Регенерируют ткани, дышат под водой и дьявольски изворотливы. Но вам простительно. Бог мой, до сих пор не могу поверить, что говорю с человеком, родившимся до большой смерти. Слушайте, неужели вы понимаете латинское письмо? Английский и немного немецкий. Потрясающе! Если вы не выберете инженерную должность, я буду на коленях просить папу оставить вас моим преемником. Английский, подумать только! Лёва нежным движением вернул вампира на верхушку глобуса. Но мы отвлеклись. До последнего времени я был уверен, что все природные чудеса можно объяснить вредной химией. До последнего времени. Пока не понял, что возник вакуум разума. И кто же его хочет заполнить? В колеблющемся свете камина Артуру почудилось, что тени на лепном потолке движутся как-то не так. Он громко откашлялся, отгоняя наваждение. Колдуны? Вы сами сказали, что чудес не бывает. Колдуны — всего лишь люди, родившиеся под красной луной. Не вздумайте болтать об этом во дворце, но... Лев заговорщицки поманил коваля к себе. Например, Арина. Если бы она родилась не здесь, а в лесных колониях или в озерках, то стала бы самым настоящим колдуном. Она возит с собой в караване мальчишку. Ему всего 13, но парень уже слышит зло. Мы отдали за него соборникам 4 тонны масла и 40 свиней. Соборники поклоняются Христу, но Христос их не выручил. Хе-хе, дураки, они продешевили. Колдуны из озерков опоздали. Мы первыми явились за парнем. Колдуны рождаются, когда стоит полная луна, а свет заката наполняет ее кровью. Они рыщут повсюду, отыскивая детей, родившихся под красной луной. Но 2 года назад на один из сборных караванов губернатора под заброшенным городом Тверь, ты слышал о таком, напала банда. Там заправляли колдуны, которые научились переделывать обычных детей. Понимаете, к чему это ведет? Мы стараемся сохранить цивилизацию, а они еще хуже соборников. Они тянут человечество не к Богу, который покинул нас. Они тянут нас в леса. Смотрите. Лёва подхватил со стола тяжелый серебряный подсвечник, поманил коваля за собой. На стене за стеллажами висели 2 огромные карты города и страны. Артур пригляделся. Год издания 2020, за 6 лет до большой смерти. Карта города была разлинована разноцветными мелками. Из карты России в европейской части страны торчало несколько флажков. «Здесь наша территория». От Дворцового моста до Лавры, оттуда вниз до набережной Робеспьера, а на юге, как видите, до Синего собора, а здесь маршруты караванов. Погодите, я встретил Доляра на Петроградской. Мама Кэт гарантирует нам безопасность. Мы лечим ее людей. Вы же видели, у нас сохранилась прекрасная лаборатория и лучший больничный комплекс в городе. За это они снабжают нас бумагой, тканями и выделяют солдат для охраны сборных караванов. Мама Кэт контролирует дорогу на Чухню до старой крепости. Там наверху в стенах следы обстрелов. Войны в городе давно закончились. Если мелкая шайка совершит убийство, против нее объединятся все. Их уничтожат, как бешеных волков. Как булей? Не путайте. Булей нельзя уничтожить. Разве можно уничтожить вид, который потеснил крыс? Зачем же тогда пушки, колючая проволока и караулы? Кто на вас нападает? В танцующем пламени свечей печальное Левино лицо походило на сморщенную мордочку лесного гнома. Он помолчал, разглядывая что-то на потолке, затем тяжело вздохнул. «Об этом я вам и говорю. Суеверия, которые могут оказаться не совсем суевериями. 2 месяца назад не вернулись наши голуби из Гатчины. Там жила сильная коммуна ковбоев. Причинить вред ковбоям считается страшным преступлением, понимаете? Они откармливают скот, пекут хлеб». Лев перевел дух. Извлек из кармана кусок вяленого мяса, не глядя швырнул летуну. Вампир, секунду назад казавшийся воплощением сна, рванулся вперед и молниеносно щелкнул челюстями. «И что случилось с ковбоями?» Коваль облизнул губы. Он вспомнил, что придется в одиночку возвращаться назад по неосвещенным потайным переходам Зимнего и разыскивать холостяцкое жилье Доляра. Случилось нечто непонятное. Коров и свиней охватило бешенство, даже домашнюю птицу пришлось уничтожить. Много людей пострадало. Это надо видеть, сложно описать. Вам покажется невероятным, но существуют силы, способные управлять растениями. Ковбоев никто не трогает. Они умеют постоять за себя. Даже мелкие банды выделяют им людей на трудодни. Идут слухи, что возле города видели качальщиков, тех, кто раскачивает землю. Библиотекарь понизил голос. Месяц назад собиралась дума, пришли даже колдуны из Озерков и Рыбацкого. Раньше они игнорировали думу, но после того, как качальщики стерли город Вологду, как это стерли, там не было жителей. Но караваны, идущие к Северному морю, останавливались там на отдых. 5 недель назад город Вологда исчез, растворился в лесу.